В определенные моменты никто еще не знал, находится ли флотилия незримых в пределах системы, или, возможно, где-то достаточно близко, чтобы отреагировать до прибытия основных имперских сил. В ходе последних четырех прыжков две группы столкнулись со значительным сопротивлением уже на первом этапе операции, и врага удалось отбросить только после серьезной эскалации битвы, когда прибыли линкоры армии и боевые баржи легиона. Закончив сбор флота и определив, что какие-либо миры незримых отсутствуют, имперцы начинали выяснять, имеются ли в системе объекты, подходящие на роль эфирных врат. Посовещавшись с навигаторами, Дорн утвердился в мысли, что в реальном пространстве существует некий предел расстояния между варп-проходами. Это означало, что в длительных путешествиях незримым требовалось пересекать пустые системы. Так или иначе, гарантировать успех поисков по-прежнему никто не мог. Особенно если враг отсутствовал или же отступал через врата, находясь вне зоны досягаемости сенсоров. В предыдущей системе навигаторам прибывающих кораблей посчастливилось заметить вторичный варп-эффект от активации прохода, пока имперские звездолеты находились на эфирной стороне портала. Но подобный метод был столь же ненадежным, как и вариант с отправкой команд из библиариев и представителей Навис Нобилита для прочесывания реального космоса. Наступление получалось монотонным и вместе с тем чреватым опасностями. Каждая система сулила шанс на победу, но также в ней могла таиться армада незримых, способная нанести экспедиции серьезный ущерб. Пока еще никто не желал забывать те четыре флота, что сгинули в прошлом среди этих неизведанных звезд. Кроме того, слишком большие потери среди навигаторов и библиариев имели бы для имперской кампании столь же серьезные последствия, как для неприятеля утрата системы варп-врат. Вероятно, над всем этим и размышлял примарх, наблюдая за тем, как в очередной системе разворачивается промежуточный этап пляски в пустоте. Пока не удалось найти никаких признаков того, что незримые когда-либо пролетали здесь. Однако имперских кулаков приучили к методичности во всех делах. Поэтому они никогда не делали предположений там, где могли собрать доказательства. «Почему они все еще сражаются, господин?» — спросил Гидарес у своего командира. «Наверняка же понимают, что им не победить. Рано или поздно мы отыщем их миры». Только что завершился переход в пятую систему, считая с момента открытия в ночном замке. Примарх и Хускарл стояли рядом на командной палубе. «Их лидеров интересуют те же вопросы, только о нас», — неожиданно отозвался Дорн, застав Гидареаса врасплох. Воин полагал, что примарх слишком занят, чтобы ответить на его замечание. «Пожалуй, там говорят, отчего они столь упрямо шарят по нашим владениям вслепую и с такими потерями. Почему этот император и его прислужники так непреклонно атакуют нас? Враг не осознает размеров Империума и масштабов нашей цели, а потому до сих пор надеется протянуть дольше нас. Сдался бы ты на их месте, мой Хускарл, просто потому, что война тяжела». «Нет, мой господин, я сражался бы до последнего удара моих сердец, до последнего вздоха в легких», — ответил Гидарес. «Поистине так. Всегда помни о цели, в чем бы она ни заключалась, и непрерывно стремись к ней. Нельзя терпеть неудачу из-за недостаточных усилий. Сколь бы ни были тяжелы наши труды, можно подбодрить себя тем, что наша победа неизбежна», — начал Гидарес, но осознал свою ошибку в тот же миг, как слова сорвались с губ. Исправиться Хускарл не успел. Он застыл под пристальным взглядом примарха, нахмурившего брови. «Победа неизбежна для Императора, а не для нас», — прогремел Дорн. Отвернувшись, он пошевелил пальцами, стиснул кулаки, однако затем расслабился. «Может выйти так, что мы погибнем, но все же одержим победу. Вас что-то тревожит, мой господин?» «Разумеется, Гидарес», — спокойно ответил примарх. «Только глупец считает себя непогрешимым». «Вы не глупец, господин. Вы величайший полководец Императора». «Не будь так уверен. Здесь у меня немало конкурентов. Возможно, пока мы беседуем, Лев уже поднимает тост за Хоруса и Фулгрима, поздравляя их с триумфом на руинах какой-нибудь системы незримых. Есть вероятность, что я ошибся, что мое стремление ринуться прямо в сердце Оклюды Ноктис родилось либо из гордости, либо из упрямства, либо из духа противоречия. Лев прогневал меня, и, может, это повлияло на мои рассуждения. Я захотел доказать его неправоту. Сейчас некоторые генералы и адмиралы среди наших союзников утверждают, что мы должны ухватиться за созданную нами возможность, чтобы вырваться из этих омраченных систем и соединиться с каким-нибудь из других легионов. Гидарес собирался сказать что-то в защиту своего генного отца, но тот остановил воина, подняв руку и слегка покачав головой. «Командир моих хускарлов, я знаю, что ты готов постоять за мою честь, не щадя себя. Так же, как и магистр Эол. Но ты не должен оборонять ее от моих же сомнений. Осознание возможности личной неудачи – это не слабость и не паранойя. Кроме того, есть и иной довод в пользу возвращения. Сведения, полученные нами здесь, могут принести пользу моим братьям, если они попадут в схожую ситуацию». Немного расслабившись, Дорн отвернулся и вновь начал следить за рунами, которые расползались по карте звездной системы. «Меня беспокоит иная проблема. Более серьезная, чем потенциально напрасная трата сил и потеря репутации. Я не уверен, чего пытается достичь континуум Капекулу». «Защитить свои миры от нас, мой господин». Гидарес ощутил себя неуютно, указывая своему повелителю на нечто столь очевидное. Возможно, воин слишком примитивно мыслил. Такова их цель, их желание. Но как они адаптируют свою стратегию? Война — это маневры и логистика, а не только болтеры и щиты. Они перемещаются не так, как мы, иначе воспринимают пустоту и промежуточные измерения. Мы пытались чему-то у них научиться, но в плен попали немногие. Да и те ничего нам не сообщают. Гидарес вспомнил, что во множестве речей и бесед Рогал Дорн говорил то же самое, только более подробно и красноречиво. «А разве нам не полагается прежде всего думать о собственных намерениях?» Примарх улыбнулся, но без особого веселья, как происходило уже довольно давно. «Верно. И именно раздумья на эту тему приводят меня в тупик. Опять же, мне нужно разобраться, чем вызвана моя настойчивость в попытках найти незримых. Стремлением выполнить задачу или же высокомерием?» «Высокомерием? Отринув все, чего уже удалось добиться, мы бы ничего не достигли. Только поглумились бы над многими тысячами погибших с обеих сторон. Вы сами сказали, что сейчас не время сдаваться. Я не стану отказываться от нашего дела. Но мы не можем допустить, чтобы цепь предыдущих событий сковала нас и утащила к заранее определенному будущему. Заблуждается тот, кто думает, будто огромные траты на что-либо сами по себе придают этому ценность». Вздохнув, примарх наклонил голову и окинул стратегиум рассеянным взглядом. «Я знаю, что после событий в ночном замке вокруг царит оптимизм. Но за более долгий промежуток времени мы немногое узнали и мало чего добились. Что мы потеряем, если отступим и заново осмыслим доступные варианты?» На сей раз Гидарес не нашел, что сказать. Казалось невероятным, что его примарх допустил оплошности, на которые намекал. Но в то же время воин не мог с уверенностью заявить, что в ходе кампании они уже достигли какой-то убедительной победы. «Сочту твое безмолвие за ответ». Сигизмунд наслаждался безмолвием внутри храма на борту фаланги. Он радовался, что не попал в число защитников сакрального места, направленных в какую-то из других боевых групп. Хотя каждый воин братьев нес свой долг внутри себя, и порой ради обороны храма надлежало сражаться с врагами где-то очень далеко от него. Но Иониец ощущал наибольшее умиротворение, когда проводил одиночные тренировки в этих стенах. Клинок рассекал воздух, как серебристое пятно, выписывая фигуры, уже вычерченные в мыслях Сигизмунда. Он ценил уединение, даруемое подобными упражнениями, однако сожалел, что не сталкивается с трудностями. Все сводилось к познанию собственной формы, ударам по неприятелям, воображаемым на основе личного боевого опыта, парированию и блокированию выпадов, направленных его же воображением. Полезное дело, поскольку Сигизмунд лучше всех понимал свои слабости и то, как воспользоваться ими, но в конечном счете такая подготовка лишь имитировала настоящие схватки, которые зиждились на звоне металла о металл и противостоянии разумов. Храмовник остановился, услышав знакомые звуки шагов Аппия, который вошел в дверь позади него. «Не против?» — спросил наставник фехтования. Обернувшись, Сигизмунд молча кивнул. Они устроили поединок. Аппий взял в одну руку обоюдоострый меч и надел на другую латную перчатку с баклером. Уже размявшийся Сигизмунд мощно насел на оппонента, однако не сумел навязать тому уязвимую позицию. Аппий стремился подобраться ближе, чтобы применить тяжелую перчатку уже в нападении, а не в защите. Но иониец ему не позволял. «Выглядишь раздраженным», — заметил наставник. Он отбил лезвием клинка выпад Сигизмунда так, что воздух задрожал от лязга. «И тебе недостает агрессии». «Ночной крестовый поход опять застопорился», — сказал иониец. Поменяв стойку, он попробовал достать соперника парой размашистых атак по низу. Аппий, в свою очередь, блокировал их или уклонился. «Скучаешь?» «Нет». Сигизмунд понимал, что наставник пытается отвлечь его вопросами, застать врасплох или спутать мысли. «Такое было бы объяснимо». Внезапно перейдя в контратаку, Аппий отвел меч противника в сторону и наотмашь ударил тяжелой перчаткой. Его кулак пролетел в миллиметре от челюсти храмовника, успевшего отдернуть голову. «Я раздосадован отсутствием прогресса». «Понятно», — ответил наставник. Перехватив свой двуручный меч за клинок, он принялся орудовать им словно дубинкой и вынудил Сигизмунда отступить на пару шагов. «Стоять!» Храмовник прервал на полпути выпад, направленный точно в живот Аппия. «Я одолел тебя», — заметил Сигизмунд. Будто не услышав его, наставник вышел из гаревого круга. Он повесил оружие на стойку, взял полотенце и вытер толстый слой вязкого пота, от которого лоснились напряженные мышцы. «Атакуй меня», — приказал Аппий, скрестив руки на груди. «Не могу», — ответил Сигизмунд, указывая острием клинка на границу боевого круга. «Уместное замечание. Тогда готовься к нашему следующему поединку». «Я готов», — прорычал храмовник. Нетерпение, наконец, прожгло слой его обычной сдержанности. «В отличие от тебя». «Я точно знаю, что намерен делать», — сказал Аппий, стоя неподвижно. «А каков твой замысел? Как ты собираешься меня победить? Какие техники и стойки задействуешь? Откуда мне знать, если у тебя еще нет оружия?» Расслабившись, Сигизмунд опустил руку с мечом к бедру и немного сдвинул ступни. «За последние месяцы владыка Дорн изучал наши атаки и прочность обороны незримых, чтобы оценить прогресс и выявить, где неприятель защищается с наибольшей решимостью, а где охотно отступает». «Верно, это разумный подход. Враг наиболее твердо обороняет то место, что имеет для него наибольшую ценность. Так определяется цель следующего нападения». «Почему ты не нападаешь на меня? Каков твой замысел?» — вновь спросил Аппий. «Как оформить свои намерения, не зная, как вооружен и где расположен противник?» Как только эти слова сорвались с языка Сигизмунда, ему показалось, что их произнес наставник. Отступив на другую сторону круга, он поднял меч острием вверх и отсалютовал Аппию, коснувшись гардой лба. «Урок усвоен. Незримые полностью отступили либо для того, чтобы помешать нашим усилиям, либо для непосредственной защиты своих миров. Они собирают силы для решающего противостояния, что компенсирует им неспособность перемещать крупные соединения кораблей и одновременно позволит извлечь выгоду из того, что у нас при варп-переходах возникает неразбериха. Но отсюда следует, что мы наверняка подошли близко, по-настоящему близко». «Именно так». Прошагав вдоль внешнего края круга, Аппий встал рядом с Сигизмундом, не переступая черты. Но для нашего примарха подойти близко не значит пройти последние испытания. Незримые лишились всех преимуществ, за исключением того, которым обладают все защитники. Они знают, где враг должен атаковать, чтобы одержать победу. И уже тщательно оценили наши силы и возможности. С начала войны они выведали о нас столько же, сколько и мы о них. Прежде неприятель считал, что знает нас, поскольку имел опыт уничтожения тех флотов, но тогда он еще не сталкивался с кем-то из примархов. Итак, я спрашиваю тебя еще раз. Как ты атакуешь? Каков твой следующий шаг? Клинок Сигизмунда, сверкнув, метнулся вверх, его острие вышло на метр за пределы круга и замерло в волоске от шеи Аппи. Итак, он наконец довел себя до перенапряжения. У него болело все, от восстановленных грудной клетки и лица до третьего глаза, который ломило из-за постоянного контакта с варпом. Предыдущие сеансы Ригантис поручил своим пионам. Однако в эту фазу перехода, занявшую последние 18 дней, бремя нес он один. Почти 3 недели субъективного времени Эсуин всматривался в варп, чтобы оценить его капризы и течения. Новатор Зума вносил все необходимые коррективы, наблюдая за вихрями и круговоротами эфира, способными сбить армаду с курса или за встречными приливами, что обрекли бы имперцев на вечный дрейф. Ригантис больше не видел обычными глазами. Человеческого зрения его лишило разбившееся бронестекло, а любую установку имплантов пришлось бы проводить слишком близко к третьему оку, что грозило обернуться не только смертью биологисов механикума, но и раскрытием секретов Навис Нобилита. Так или иначе, Эсуин неохотно позволил встроить в себя новый дыхательный аппарат на замену легким, которые подверглись коллапсу за тот короткий период, что навигатор провел в вакууме. По счастью, благодаря постчеловеческому организму, Ригантис продержался те 20 секунд, после чего Торл затащил его в герметичный главный отсек. Для его спутника такую же в буквальном смысле жизненно важную роль сыграла терминаторская броня. И все же, во имя колоколов Вигата, как же новатор страдал от боли. В груди у него словно бы пылал свет самого Сола. Каждый вздох, любое ментальное содрогание откалывали крошечный кусочек от последней стены здравого рассудка Эсуин. Возможно, она уже обрушилась, и Ригантис просто видел галлюцинацию. Сон наяву, полный бесконечных красок и абсолютной пустоты, и его тело лежало где-то на фаланге, привязанной к медицинской койке, а не восседало в кресле на вершине устремленной ввысь башни навигаторов. Никакого света астрономикона, по которому можно было бы контролировать продвижение, никаких выходов в реальное пространство. По ним незримые догадались бы, что происходит. Значит, он не имел права отвлекаться от прокладывания пути для корабля. Ему следовало постоянно наблюдать, рассчитывать, вести счисление координат. «Получится ли?» — спросил тогда Дорн. Ригантису это понравилось. Примарх предполагал, что если подобное вообще возможно совершить, то справится только он, новатор Зума. Лезть? Уже нет. Когда они беседовали на Терре, глава дома Зума, возможно, слегка потерял голову от тщеславия, подстегнутого тем, что Дорн сам обратился к нему и одарил вежливыми комплиментами. Но теперь Эсуин осознавал, что достоин каждого обращенного к нему слова. Примарх разрабатывал еще один из своих грандиозных планов, в случае успеха которого, если главная загадка действительно поддалась интеллекту Рогала, а лучшие представители дома Зума справятся с поставленной им задачей, имперские кулаки прибудут в одну из центральных систем Капыкулу. Не к обычному миру вроде тех, что они пытались найти в районах вокруг Ночного замка, теперь укрепленных гарнизонами и усиленными флотилиями незримых. Дорн нацелился гораздо дальше. Целью он выбрал систему, находящуюся на расстоянии чуть менее чем в 1000 световых лет от Ночного замка. Столичный мир, возможно, даже родина незримых. Система, вычисленная примархом, лежала неподалеку от центра паутины Варп-Врат, которую начали выявлять имперцы. Незримые наверняка думали, что расположенной там планете все еще не угрожает нападение. Для успеха здесь требовалась быстрота и неодолимая мощь. обнаружив неприятельский корабль посреди своей территории, Капыкулу немедленно вызовут подкрепление. Их варп-врата определенно будут расположены к целевому миру ближе, чем точки перехода имперских звездолетов. Здесь нужна атака в ускоренном темпе, внезапная и ошеломляющая. После переноса они не получат времени на сбор флота. А если подобный бросок мог совершить лишь один корабль, то подходила только фаланга. Ничему, кроме нее, не выполнить такое задание. На борту флагмана собрали 40 тысяч легионеров, а также последние штурмовые корабли и десантные капсулы со всего мира, дабы войска сумели высадиться на поверхность планеты тремя волнами. Ни эскорта, ни вспомогательных судов, ни транспортов армии. Ничего, кроме имперских кулаков и их боевой станции. А также, само собой, Рогала Дорна. Только седьмой примарх мог разжечь в Ригантисе такой огонь честолюбия. Кто-то иной, вроде Хоруса или Фулгрима, возможно, очаровал бы его, побудив поставить будущее своего дома в зависимость от результата не только этого безумно сложного прыжка, но и крестового похода в целом. Однако Дорн не обладал их легкостью в общении или притягательной силой. Его присутствие временами вызывало благоговейный трепет, но куда чаще пробуждало менее яркое и все же более могучее чувство – уверенность. В прошлом, беседуя с примархом имперских кулаков, навигатор знал, твердо знал, что если он приведет дом Зума в Оклюду Ноктис, то обретет больше могущества и престижа, чем любой иной новатор на протяжении жизни целого поколения или даже дольше. То, что Исуин до сих пор испытывал это чувство, вызвало у него улыбку. Хотя она тут же превратилась в гримасу. Новый приступ жестоких страданий прокатился по его заштопанному телу и усталому рассудку. Слава или ничего. Победа или смерть. Никакой удачи, никаких бросков костей. Факторы предельно просты. Либо примарх и Риганти справы, либо нет. Ответ они узнают очень скоро. Перепроверив свои измерения, Эсуин еще раз оценил положение фаланги относительно варп-потока, что привел их сюда. За куполом в невозможном эфире искрились пятнышки света, пляшущие будто отраженные лучи звезд на волнах. Но там сияли не светила, не астрономикон. Он видел варп-отблески разумных существ. Даже сгрудившись миллионами, они сверкали не ярче, чем крохотная свечка рядом с короной звезды. Но они были там. Ригантис подал сигнал на отключение варп-двигателей. Утомленный сверх всякого предела, Эсуин закрыл третий глаз и утонул в полной темноте. Картины сотрясений и потрясений очередного перехода могли бы сломить его в тот момент. Настолько близко навигатор подошел к утрате контроля над телом и разумом. Тьма варпа слилась для него с мраком реальности. Сирены умолкли, и воцарилась напряженная тишина. Они перенеслись успешно. Вот только куда? Если это сработало. Раньше он не осмеливался даже мечтать о таком, но почему бы и нет? Варп-врата по всей Оклюде Ноктис под контролем дома Зума. Тогда, даже если длань эволюции никогда не толкнет Ригантиса на путь, ведущий к становлению очередным паттер новой Нави Снобилите, он будет обладать мирской властью практически такого же размаха. Экипаж уже занял боевые посты, однако по всей фаланге пронзительно заголосил новый сигнал тревоги, от которого зазвенел купол пилястры. Обнаружен противник. Эсуин понятия не имел, где именно очутилась фаланга, но они явно что-то нашли. Ран поймал себя на том, что смотрит ввысь, мимо высоких куполообразных зданий незримых, в небеса, заполненные реактивными струями и взрывами. С поверхности мира картина выглядела почти безмятежной. Гораздо более близкий грохот болтеров и треск лазеров звучали куда назойливей, чем непрерывный рокот двигателей и пушек ударных судов. Спереди доносились скрежет и рычание транспортных танков «Лендрейдер» и «Спартанец». Передовые отделения 45-го штурмового кадра прорывались к скоплению зданий, в которых владыка Дорн опознал резиденцию планетарного правительства. Яго приказал соединению двигаться влево, внутрь группы строений с множеством окон, больше похожих на административный квартал, чем на жилой комплекс. Подобные блоки, заполнявшие всю эту часть города, напоминали растущие аркологии на Терре, где размещались миллионы клерков и ученых-мужей, необходимых для управления постоянно расширяющимся империумом. Снова взглянув наверх, Фафнир увидел еще более интенсивное сияние. Фаланга, занимавшая низкую орбиту, била из орудий по вражеским звездолетам, которые пытались прогнать исполинское чудище от своего родного мира. Им это не удастся. Подобное зрелище не особенно отличалось от того, которое он видел в детстве. Правда, в ту пору, будучи одним из раннов, селившихся у реки жизни, он еще не подозревал, что звезда, кружащая в небесах над Инвитом, на самом деле крепость. Обитатели очень многих планет наблюдали такую же картину на протяжении часов или дней, пока их приводили к согласию. Однако Фафнир всегда видел в фаланге только союзника и счастливое знамение. Поднимаясь по ступенькам со щитом наперевес и болтером, вставленным в огневую прорезь, Ран вспомнил день согласия Инвита. Туда прибыл император, и его сын по праву приветствовал его, как давно потерянного отца. Но что случилось бы, если бы Дорн не признал власть повелителя человечества? Что, если бы орудия фаланги и гений примарха обратились против его создателя? Какую сокрушительную мощь всего Империума тогда обрушил бы владыка людей на непокорный ледяной мир? Содрогнувшись от таких мыслей, Ран в ту же секунду пробил деревянные двери и оказался в вестибюле здания. Его прорывники ринулись к лестнице напротив, раскалывая напольную плитку тяжелыми сабатонами. Предстояло найти еще нескольких примархов. Примет ли каждый из них воссоединение столь же мирно, как Роглдорн или Хорус? Ранну почти не приходилось думать о том, что его окружало. Очередной мир, очередное здание, очередной лестничный пролет. Враги разные, но схожего типа. Бойцы его отделения почти не переговаривались, однако действовали как одно целое. Тишину в Воксе нарушали только короткие доклады. Такие операции проводились этой группой воинов, или весьма схожими с ней, уже сотни раз. Они были деталями единого механизма смертоубийства. За балюстрадой наверху располагались некие фигуры. Осознав их существование, Фафнир в тот же миг определил в них цели и открыл огонь. Воинам отдали простой приказ – истребить всех незримых. Они нанесут столь быстрый и ошеломительный удар, что враг капитулирует в течение нескольких часов. Они не допустят изматывающей кампании сопротивления. Сверху полыхнули рубиново-красные вспышки. Повернув щит так, чтобы принять на него лазерные лучи, Ран выстрелил в ответ. Нажал на спуск и изрешетил разрывными снарядами участок, где скрывалась его мишень. Под шквалом болтов во все стороны разлетелись куски мрамора и плоти. Громкие удары наверху известили о прибытии отделений с прыжковыми ранцами, которые атаковали противника на средних ярусах. Другие легионеры высадились на крышу со штурмового корабля, довершая натиск по трем направлениям. Теперь незримым при всей их изворотливости уже не спастись. 20 тысяч легионеров первой атакующей волны десанта более чем достаточно, чтобы захватить город меньше, чем за час. Это послужит сигналом для прочих миров. Если способен пасть один, значит то же самое может случиться со всеми. Ран больше не верил в судьбу, хотя он вырос среди пророчеств о великом предназначении, а также сказаний о знамениях и героях, рожденных под особой звездой. И все же, пока Фафнир, по бокам которого шагали боевые братья, поднимался по белокаменной лестнице, забрызганной кровью незримых, и переступал через их изувеченные трупы, он осознал природу неизбежности. Гидарес спустился по рампе грозовой птицы всего через секунду после примарха, но Роглдорн уже удалился на 10 метров и быстро ускорялся. Выбежав из тусклого света, идущего изнутри штурмового корабля, магистр Хускарлов помчался в красноватые сумерки. Впереди, в лучах заходящего солнца, поблескивали белые стены и башни. Внешне крепость напоминала ту, которую незримые построили на одной из планет в ночном замке, но многократно превышала ее в размере. Со всех сторон цитадель окружали взлетно-посадочные полосы, стартовые площадки и вспомогательные постройки. Ее параболические антенны, ретрансляторы смотрели в направлении орбитальных станций, а где-то вдали завывали тревожные сирены, чью какофонию улавливали авточувства боевой брони Гидареса. Местность впереди выглядела неприветливо. Имперских кулаков поджидали башни и орудийные окопы, обслуживаемые сотнями вражеских солдат. Из подземных гаражей с грохотом выкатывались танки, пехотные роты строились перед казармами, и любые отряды противника распадались на всполохи неопределенных цветов под своими спектральными полями, так что маневрирующие войска сливались в дымку, которая мерцала по всему оборонительному комплексу. Стены и проволока, траншеи и бункеры завершали сеть укреплений, возведенных или вырытых на просторах плоской равнины, занимавшей не менее сотни квадратных километров. Данный объект оказался наиболее защищенным местом, которое фаланга смогла обнаружить с орбиты. Следовательно, он идеально подходил для наглядного урока, который хотел дать Рогал Дорн. Победа здесь докажет, что незримым не укрыться нигде. В закатном небе кружили машины с треугольным крылом. Их эскадрильи в плотном строю приближались к позициям имперских кулаков. Сверху по-прежнему неслись десантные капсулы и штурмовые корабли, из-за чего казалось, что вокруг базы незримых идет огненный град. Наблюдая с приближением за высадкой собратьев по легиону, Гидарес различил пламенный блеск фаланги. Звездный форт имперских кулаков опустился максимально низко, чтобы сократить время полета на несколько жизненно важных секунд. Воину почудилось, что он даже видит вспышки пустотных щитов. Гигантский корабль выдерживал непрерывные атаки космических сил незримых, что преследовали его с момента выхода из варпа. Еще около 10 кораблей неприятеля находились в пути, менее чем в 2 часах полета. Им хватит огневой мощи, чтобы завершить начатое их собратьями. Вот почему план примарха не терпел задержек. И вот почему Дорн не стал дожидаться своих хускарлов. Его болтер, глаз Терры, непрерывно громыхал, огоньки снарядов уносились к целям в рядах незримых, и каждый выстрел приносил смерть одному из противников Императора. Внешние стены уже рухнули после бомбардировки, и Рогал повел своих сыновей через разбитые обломки каменной кладки. Очевидно, слухи о Золотом Великане уже дошли и сюда, в самое сердце континуума Капыкулу, ибо незримые отступали при одном лишь приближении Дорна. Хускарлы и храмовники следовали за ним так быстро, как только могли, прорываясь через бреши во вражеских укреплениях, а уже за ними двигалась масса из 1000 отделений имперских кулаков. Седьмой легион продолжал высаживаться на поверхность. Примерно в 5 километрах от главной цитадели примарх остановился, и его сыновья собрались вокруг генного отца, окруженные сотнями трупов незримых и десятками тел в доспехах. Их погибшие товарищи остались лежать в лабиринте обломков, и необходимые обряды совершат над ними позже, если только представится такая возможность. Бронетехника неприятеля держалась на расстоянии. Лучи ее лазпушек прожигали темнеющий воздух, но многие десятки танков уже горели, подбитые штурмовыми кораблями, что сумели пробиться через воздушный заслон. Встав в свете пылающих обломков и лучей прожекторов с оборонительных башен, Дорн указал мечом в сторону крепости, тем самым бросая врагу явный вызов. Его голос из внешних динамиков шлема разнесся по всей округе и каждому вокс-каналу, перекрыв любые другие передачи. Если незримые способны понять, что говорит великан, они услышат его. «Я Рогал Дорн, примарх императора человечества. Мы с вами вели долгую войну, но вот ей наступил конец, и он будет быстрым. Мы не держим зла на тех, кто соглашается вступить в Империум, однако не ведаем милосердия к тем, кто упорствует в своем сопротивлении. После того, как я покажу вам мощь Императора, я спрошу еще раз, готовы ли вы стать частью Объединенного Человечества? Пусть ваш выбор будет разумным». Пробравшись через руины, возникшие после атаки с воздуха, Гидарес подошел к примарху. Хускарл услышал, как с шипением отключаются общие вокс-каналы, но он поддерживал соединение с Дорном на командной частоте. «Библиариторл, время пришло», — передал Рогал на борт фаланги. «Госпожа Эвида заверяет меня, что астропатический зал настроен правильно, так что мы готовы исполнить ваш приказ. Вы можете добраться до наших врагов за стенами, внутри щитов? Владыка Дорн, мы ничего не ощущаем, как и прежде, но воспринимаем их присутствие через вас и наших братьев. Начнем с тех, кто снаружи, и через них доберемся до тех, кто внутри. Их щиты и стены ничем им не помогут. Примарх помедлил несколько секунд, оглядевшись по сторонам. Вокруг по-прежнему бушевала битва. «Приступайте». На борту фаланги флотские астропаты и библиарии легиона объединились в некую общность. Психические модули зала вещания переплели их мысли и добавили им мощи. На поверхности, в 60 километрах ниже, Гидарес увидел, как незримые начали умирать. «С чувством глубокого облегчения я веду запись о грандиозном успехе в войне против незримых. Меня не посвятили в какие-либо подробности, но по всему флоту разлетелась весть о капитуляции одного из миров Капекулу, что наверняка проложит верный путь к достижению согласия. Я не питаю особого оптимизма, поскольку опыт покорения Скатии доказывает, что возможно всякое, но полагаю, что все мы должны рассматривать это достижение как наиважнейший момент всего ночного крестового похода. Вероятно, в Оклюде Ноктис еще остаются тайны, опасности и трудности, которые нам только предстоит встретить и преодолеть. Великий крестовый поход не вправе останавливаться, пока Империум не достигнет полного расцвета. Во мне самом проросла ненависть к Капекулу, но я не могу допустить, чтобы она укоренилась, ведь возможно, что вскоре они станут такими же верными слугами Императора, как и я. Их культура, их технологии, их люди – все будет частью единого Империума человечества. Сейчас это трудно вообразить, но предположим, что через год или десятилетие я смогу встретиться с кем-нибудь из них в мирное время. Мы выпьем вместе, поднимем тост за павших товарищей и поразмышляем обо всем, что нас объединяет, а не о том недолгом противоборстве, что разделяло нас. Вот каким окажется истинное наследие нашего грандиозного начинания, когда отгремят залпы последних битв. Нам по природе свойственно защищаться, когда на нас нападают. И в наших битвах пали многие бойцы с обеих сторон, произнес Роглдорн, стоя на возвышении, с которого прежде выступали ораторы в Сенате Континуума Капекулу. Само помещение представляло собой не очень большой зал, куда едва вмещалось 30 делегатов, а сейчас примарх со своими стражами Хускарлами занимали его почти целиком. Однако цивилизованным существам свойственно преодолевать свою природу, полагаясь на разум и рассуждение. 15 представителей Сената Капекулу, переживших нападение 45-го штурмового кадра на правительственный центр, связались с примархом и пообещали лично гарантировать капитуляцию мира. Сейчас на всей планете действовал режим прекращения огня. Если верить утверждениям сенаторов, падение их мира обещало послужить толчком к тому, что сдастся весь континуум, на что изначально и надеялся Дорн. Гидарес внимательно наблюдал за незримыми, стараясь понять выражение их лиц. Со стороны казалось, что эти мужчины и женщины пришли на собственные похороны. Хотя сенаторов неоднократно заверяли, что никто не станет карать их за войну против Империума. Их настороженность была объяснима. «Мы предложили безоговорочную капитуляцию, однако не можем гарантировать безопасность для всех ваших людей», сказала женщина, одетая в черное платье и серебристый жакет, воротник которого, как и серебряную ленту вокруг ее лба, усыпали маленькие самоцветы. «Возможно, среди наших военных есть командиры, которые откажутся выполнить приказ. Мы не сможем обещать с уверенностью, что все обойдется без сопротивления или волнений. Многие потеряли своих близких, и, вероятно, наши люди пожелают уравнять счет». «Ничего неожиданного», — ответил Дорн, не повышая голоса. «Наши с вами люди будут работать вместе, чтобы установить настоящий прочный мир в ближайшие дни и годы. Согласие — это процесс, а не разовые действия. Мы проявим гибкость везде, где только возможно, ибо не ищем возмездия ради самого возмездия. Наши итераторы будут трудиться вместе с вашими органами власти, чтобы смягчить недовольство и распространить среди вас все блага Империума, как я и обещал. Взамен мы многому научимся у вас, что принесет пользу всему человечеству». «Вы говорите о варп-путях», — проговорил дородный пожилой сенатор с седыми волосами до плеч, одетый в серо-голубую рубашку и брюки того же цвета. На скамье рядом с делегатом лежал белый пиджак, а его лоб охватывала полоска с драгоценными камнями, похожая на ту, что носила женщина, говорившая до него, но с иным расположением самоцветов. «Не думаю, что они особенно пригодятся вам. Как и многие достижения нашей цивилизации, научные основы их создания потеряны для нас. Они – наследие наших блестящих пращуров, живших после времени горестей. Да, ваши латентные пси-связи с окружающей средой, а также с вашими кораблями и оружием хорошо объясняют, каким образом вам так долго удавалось сдерживать нас». Рогалдорн переводил взгляд с одного посланника на другого, обращаясь к ним всем, как к одному человеку. «Тайны множества технологий темной эпохи пока еще не раскрыты, но вместе мы придем к их пониманию. Если вы предоставите нашим союзникам из марсианского механикума применяемые вами импланты, возможно, они сумеют разработать эквивалент, не требующий инвазивного внедрения». Сенаторы в замешательстве переглянулись и принялись о чем-то перешептываться. Затем вперед выступила женщина, которая уже обращалась к Дорну. «Вы говорите об узах разума, так, будто мы выбираем, носить их или нет». Казалось, что она испытывает боль, хотя Гидарес не замечал на ней никаких ран или травм. Делегат коснулась виска дрожащей рукой. «Они определяют нас как часть континуума Капекулу. Они — шрам, оставшийся у нас со времени горестей, когда мы трудились и умирали во имя регенства». «Эти термины мне ни о чем не говорят», — мягко сказал Дорн, сходя с возвышения. «Ты называешь узами разума волокна в твоем мозге, так? Что за регенство дало их вам?» Сенаторы покачали головами и прошептали непонятный Гидареосу наговор. При этом незримые касались бровей пальцами, а затем, расставив их, прикладывали руку к сердцу. «Регенство да это. Наши поработители на протяжении тысячи лет», — произнесла женщина, завершив странный ритуал почитания. «Их миры зиждились на одной лишь силе мысли, тогда как наши предки были тупы, а их умы ограничены. Регенство да это изменило их. Не для того, чтобы они совершали столь же великие деяния, как их хозяева, но с тем, чтобы они внимали требованиям господ, поступали так, как те пожелают, выполняли вместо них тяжелую работу. Узы разума стали для нас поводком, кандалами, которыми владыки приковали нас к себе, когда кнуты и оружие не истребили в нас тягу к свободе». «Откуда они у тебя?» — спросил примарх. «Ты говоришь о регенстве так, словно его больше нет». «Да это умерли. Так утверждают легенды. Сгинули, вопя от ужаса. Наш народ восстал, бежал и прибыл сюда. В нас до сих пор живет наследие Капекулу. Узы разума неотделимы от нас. Они растут вместе с нами, и с нами же умирают. Вижу по вашим глазам, что вы начинаете понимать. Ваши крушители умов не сумели их укротить, верно?» «Вы родились с ними. Регенство изменило вашу генетику так, что эти психические нити вырастают в вас». В голосе Рогала не звучали эмоции, но Гидарес понимал, что его господин с трудом сдерживает волнение, стремительно растущее в нем. Хускарл не видел Дорна таким с тех самых пор, как дети Императора поспешили сорвать режим прекращения огня на Скатии. Глубоко вздохнув, примарх отчасти восстановил самообладание. «Императору и его союзникам из Механикума ведомо многое о генетических манипуляциях. Возможно, найдется способ устранить вмешательство регенства». «А зачем нам меняться?» — возразил еще кто-то из делегатов. «Сейчас мы свободны, но наши узы разума делают нас Капекулу. Они часть нашей сути, как прежней, так и нынешней. Временами они отлично нам помогали», — добавил дородный сенатор. «Именно узы разума открывают доступ к магистралям варпа». Рогалдорн посмотрел на делегатов, и Гидорес, заметив, как его отец стиснул челюсти, осознал, что тот пребывает во власти глубоких противоречий, скрывая свою боль под маской стойкости. Примарх жестом указал капитану Хускарлов на двери, ведущие в вестибюль. Прошагав туда же вслед за сыном, Рогал принялся расхаживать взад и вперед. «В чем затруднение, мой господин?» Дорн посмотрел на Гидареса, затем перевел взгляд в сторону зала Сената. Пальцы примарха сжались в кулаки. «Согласие для человеческих миров». Выговорив эту фразу, Рогал расслабился, как будто скинул тяжкое бремя. «Капекулу уже не люди». «Они считают себя таковыми, владыка примарх. А даже если они не люди, что с того? Некоторые ксеносы сумели найти общий язык с Империумом. Вы мастерски привели нас к победе. Добились всего, к чему стремились. На данный момент, но Император провозгласил, что галактика будет принадлежать человечеству. Однажды Капекулу уже восставали и снова могут поднять мятеж. Сейчас я как никогда убежден, что Император крайне тщательно подобрал слова. Избавьтесь от этого скрытого врага. Перед нами поставили ясную цель. Мы должны помнить о роли Легиона Састартес. Ни к чему щадить своего будущего противника». Глубоко вздохнув, примарх выпрямился, пристально взирая на магистра Хускарлов. Гидорес мог только догадываться, о чем думает Дорн. Возможно, его мысли бушевали, перебрасываясь аргументами, как враждующие фракции. Или же разум Рогала, как бесчувственная машина для выработки стратегии, анализировал и разбивал проблему на составляющие, чтобы решить их по отдельности. «Ожидай приказов, капитан». Отворив двери, Дорн шагнул в зал. Гидорес последовал за ним. Как только они оказались внутри, примарх заговорил, и протесты сенаторов быстро утонули в реве комбиболтеров. Обернувшись на голос, Сигизмунд увидел, что к нему подходит худой, облаченный в рясу человек, который опирается на посох с пылающим навершием. Малкадор, регент императора. «Разумеется, твой генный отец был прав», — продолжил древний псайкер. «Капекулу никогда не смогли бы стать частью Империума. Истинной наградой для нас стали варп-врата. Я имею в виду, что мы до сих пор учимся на них, и уроки очень ценны». «Ночной крестовый поход обернулся почти полным провалом», — возразил Ран. «Мы покончили с Капекулу только благодаря помощи детей Императора. Не повод для похвал владыке Дорну». «Мы сделали именно то, что нам поручили», — вмешался Сигизмунд. «Он прекрасно понимал, что это значит и что значит поступить иначе, чем от тебя ожидали». «Владыка Дорн исполнил приказ Императора». «Да, правда в этом», — изрек Малкадор. На какое-то время он задержал на Сигизмунде пронизывающий, чуть тревожащий взгляд. Он не сделал ни того, что считал лучшим вариантом, ни того, что, по его мнению, следовало бы сделать. Он поступил так, как ему сказали. «Вот почему Император всегда доверял вашему генному отцу больше, чем кому-либо иному. Действие экспромтом, импровизация, гениальность – все это очень полезно. Но чаще всего он желает, чтобы люди исполняли именно то, что он велит им». «Это все равно не объясняет, почему нас вернули на Терру, когда еще оставались непокоренные миры», — заметил Ран. Малкадор расхохотался хрипло и цинично. Пока он отвечал, его лицо приняло недоброе выражение. «А кому ты, Фафнир из Раннов, отдал бы ключи от своей крепости, если не тому, кто заслужил твое полнейшее доверие?» «Такое объяснение мне в голову не пришло». Штурмовой командир явно смутился из-за своей промашки. Малкадор уже отвернулся, когда Сигизмунда посетила неожиданная мысль. «Наш господин знал, что у него будет время укрепить Терру», — сказал храмовник. Он огляделся и обвел взмахом руки окружающий пейзаж. «Помог пример ночного крестового похода. Он давно наблюдал за тем, как Хорус ведет кампании, и поэтому понял, что тот не предпримет стремительную атаку, ни за что не ударит по Терре без подготовки. «Поистине так», — произнес регент. «Хорус не мешкает, он не трус, однако действует лишь после того, как обеспечит себе преимущество. Оставалось слишком много незавершенных дел, слишком много неопределенностей, чтобы он просто привел своих изменников прямиком к императорскому дворцу. Твой генный отец знал об этом, хотя каждый день проверял, нет ли признаков надвигающегося вторжения. Я уверен, он непременно желал бы выделить хоть еще один день на подготовку, но, полагаю, он практически идеально рассчитал время. Но зачем позволять ему поступать так, как он хочет? Я имею в виду Хоруса». Сигизмунд стукнул кулаком по парапету. «Зачем ждать, пока клинок ударит по цели, а не парировать, когда его только заносят?» «Потому что император распорядился так», — вкратчиво ответил Малкадор. «Не забывай об этом в грядущие дни, когда все вокруг погрузится во тьму и погибель. Что бы ни случилось, какие бы неудачи ни постигли нас, Рогалдорн и его легион находятся именно там, где их желает видеть император. А посему мужайтесь и действуйте соответственно». Внезапно регент повернул голову, словно заметив что-то. Он устремил взор на восток, к исполинскому столпу астрономикона за главными стенами. «Время на исходе, и мне еще нужно кое с кем поговорить, пока день не угас». Не прощаясь, Малкадор отбыл через ту же маленькую дверь, в которую вошел. Озадаченный разговором, Сигизмунд ничего не сказал. В его памяти ярко пылали картины сожжения незримых и разрушения их миров. «Лучше выйти против сотни орков, чем с ним болтать», — проворчал Ран и наклонил голову влево, потом вправо, разминая шею. «Он меня с толку сбивает. У тебя нет скверного ощущения, что он знал, о чем мы собираемся поговорить, и добрался сюда просто ради того, чтобы высказаться самому?» Сигизмунд не разомкнул уста. Ему напомнили о том, чему он какое-то время позволял дремать. Но теперь храмовник ощущал, что близится время пробуждения. Он возвращался к цели, которую осознал в ночном крестовом походе. К истине о легионах Астартес и Рогалидорне. Чтобы положить конец войне, нужно стать смертью.